Йоун, Тингвидлер, декабрь 1686 года. Сейчас темно, и Одюр наверняка спит. Я представляю, как он мертвецки пьяный шевелит отвислыми губами и выдыхает вонючие алкогольные пары. Дверь приотворена. Я тенью проскальзываю в щель. Маленький домишко кажется совсем голым. Здесь всего одна комната с парой кроватей. На одной из них крепко спит хозяин. Все кругом покрыто слоем грязи и липким налетом. Стол и скамья усыпаны недоеденными корками. Огонь почти догорел. Из очага уже несколько недель не выгребали пепел. Отыскав в углу немного сухого овечьего навоза, я подбрасываю его в костер и принимаюсь дуть на угли, покуда оранжевое пламя не озарит комнату. Он ворочается и стонет во сне, но не просыпается. Я снимаю с пояса толстую веревку. Она куплена у датчан и так прочна, что хоть на быка с ней иди. И связываю ему ноги и руки, соединив его ладони на груди в молитвенном жесте. Он дергается, ворчит и продолжает храпеть. Я придвигаю скамью к кровати, но ставлю ее вне досягаемости его кулака. Наливаю себе в кружку бренивин, сажусь и жду. Пьетюр явился на чердак посреди ночи и потряс меня за плечо. «Йоун! Йоун!» Я оттолкнул его. «Оставь меня в покое, рана огнем горит». Пьетюр склонился к самому моему лицу. «Я нашел Анну». «Анну? Как? Она в землянке?» «Не может этого...» Мысли так и закружились у меня в голове. «Отведи меня к ней». Я попытался подняться, но снова откинулся на тюфяк и закашлялся. Бок пронзила острая боль. «Тихо». Пьетюр приобнял меня одной рукой и помог усесться. «Она... она что?» Я хотел было встать, но рухнул обратно, схватившись за живот. Мне показалось, что внутренности мои вот-вот вылезут наружу. Что-то в выражении лица Пьетюра остановило меня. «Что?» «Она... умерла», — хрипло ответил он. «Покажи ее мне». Пьетюр подхватил меня на руки, будто веса во мне было не больше, чем в ребенке, хотя я заметил, как резко он втянул в себя воздух. «Оставь меня!» — вскрикнул я. «Тебе же больно!» «Ерунда!» — ответил он, и, взвалив меня к себе на спину, принялся спускаться по лестнице. Пробираясь по снегу, он прижимал меня к себе. Каждый его шаг лезвием вонзался мне в бок, и я втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. Я прислонился головой к его теплому плечу, стараясь не показывать, как мне больно. Анна лежала на постели. В ее объятиях покоился завернутый в одеяло ребенок. Роуза стояла на коленях подле них и держала Анну за руку. Плечи ее тряслись. Я положил ладонь ей на плечо, я ощутил каждую ее хрупкую косточку. Она дернулась и отодвинулась от меня. «Я не чудовище», — сказал я, но слова мои прозвучали рыком, и она снова вздрогнула. «Конечно нет, Йоун», — пролепетала она, испуганно округлив глаза. Я видел, как бешено стучит ее сердце по дрожанию нежной кожи в ямке между ключиц. Я хотел улыбнуться, но получилась гримаса. Тяжело дыша, я рухнул на скамью. Каждый вдох казался мне языком пламени, лизавшим рану. В смерти Анна была красива. Капризный рот ее утратил свои упрямые очертания, а лицо больше не искажало злоба при жизни, то и дело омрачавшее ее взгляд. «Она была обречена с самого начала», — пробормотал Пьетюр. «Гляди, кожа да кости. Одному Богу известно, как она сумела сюда добраться». Она хотела ребенка, и вот он у нее есть. Но произнести подобную жестокость вслух я не мог. Я потянулся к крохотному сморщенному комочку. «Бедное мое дитя!» Пьетюр покачал головой. «Не твое!» Я нахмурился. «Но этот ребенок не может быть твоим, Йоун, ты же знаешь, что не может!» Он осекся и я обхватил голову руками. Роуз и Пьетюр переглянулись, и Пьетюр покачал головой, молчи, мол. «В чем дело? Что она вам сказала?» «Это не важно», — отозвался Пьетюр. «Скажи ему», — вмешалась Роуз так решительно, будто события последней недели ожесточили ее. Пьетюр тяжело вздохнул. «Скажи мне». Оба они молчали. «Ее дядя», — наконец еле различимо прошептала Роуз, и мне даже почудилось, что я ослышался. Я попросил ее повторить, потому что это было совсем... совсем невозможно. Пьетюр взъерошил волосы. «Пабби Оддюр Тордсен». «Нет». Я вздрогнул, вспомнив того безмозглого пьяницу, в чьем доме Анна жила до нашей свадьбы. С ним она росла, как трава. Я припомнил, что она избегала его, как могла, и то и дело уходила бродить по холмам. Мне вспомнилось и то, с какой радостью она согласилась стать моей женой, так отчаянно ей хотелось уехать из Тингведлера. Но близость со мной была ей неприятна. И когда я ложился на нее сверху, глаза ее наполнялись таким презрением и ненавистью, что у меня ничего не выходило. Я закрыл глаза. Душа ее погружалась в омут, а я наблюдал за тем, как она снова и снова уходит под воду. Все мои попытки спасти ее ни к чему не привели. «Я перережу Оддюру горло», — медленно выговорил я. «Нет, Йон», — сказал Пьетюр, — «я этого так не оставлю. И все-таки придется». Но почему она решила вернуться к нему? Я посмотрел на собственные руки и увидел, что они дрожат. Почему не пошла куда-нибудь еще? Пьетюр отвел глаза, и у меня снова возникло подозрение, что он угрожал ей. Но задать ему прямой вопрос я был не в силах. Чтобы подтвердить свою страшную догадку, мне пришлось бы обличить его, осудить его. «Оддюр», — пробормотал я. «Я придушу этого жалкого подонка». «Нет», — зашипел Пьетюр, — «тебя приговорят как преступника, и этим ты делу не поможешь. Весной мы отправимся на Альтинг и потребуем правосудия». Я злобно хохотнул. «Как? Как можно обвинить его в том, что он изнасиловал мою жену, если я всем рассказал, что она в могиле?» Повисло молчание. В темноте за стеной падал снег, укутывая и пряча все на свете. Роуза по-прежнему держала Анну за руку, поглаживая ее сиреневые пальцы. Должно быть, почувствовав мой взгляд, она подняла голову и холодно посмотрела на меня. «Теперь ты посадишь и меня под замок, чтобы я молчала». Я растерянно уставился на нее. «Роуза, я никому не расскажу о ребенке», — перебила меня она. «Не ради тебя, а ради нее. Люди жестоки». Она погладила Анну по бледной щеке. «Я не допущу, чтобы о ней снова пошли слухи». Пьетюр, который только что, напрягшись, следил за Роусой, медленно выдохнул и прислонился к стене. Однако я знал, о чем он думает. О том же самом думал и я. Оставлять тело Анны в землянке опасно. Земля слишком промерзла, чтобы похоронить ее, но если сельчане увидят и ее саму, и обезображенное тельце ее внебрачного ребенка, поднимется страшный переполох. И тогда остаться Боунди я уже никак не смогу. Эйдль обвинит меня в убийстве. Пьетюр сжал мою руку. «Нужно сделать это сегодня». «Земля еще несколько недель не оттает», — пробормотал я. Роуза перестала шептать молитвы и набросилась на меня. «Ты хочешь похоронить ее сейчас? Упрятать ее под землю, даже не оплакав?» «Кто ее оплакивать-то станет?» — буркнул Пьетюр. «Ты ее не знала, Роуза. У нее не было друзей». «Катрин любила ее». «Катрин ее уже оплакала». «Но ее не было на погребении», — продолжала Роуза с упрямством, вызывающе выставив подбородок. «Катрин любила ее как собственную дочь и потеряла ее как собственную дочь. Ты говоришь, что ты не чудовище, но отказываешь ни в чем, я, Катрин, не отказываю». По-видимому, это прозвучало злее, чем я предполагал. Роуза сжалась. «Я не хочу, чтобы она опять страдала», — уже мягче прибавил я. «Разве твое горе утихнет, если ты разделишь его с Катрин? Разве ее скорбь вернет Анну?» Роуза опустила голову, и на руку ей капнула слеза. Я сделал глубокий вдох и заговорил спокойнее. «Мы должны уберечь Катрин от боли. Ты сама видишь, что рассказать ей правду было бы жестоко». Роуза ничего не ответила, только убрала прядь волос со лба Анны. «Похороним ее сегодня», — сказал я. Роуза прикусила губу. Взгляд ее недовольно сверкал, но она молчала. Я потер глаза. «Если мы разведем костер, чтобы прогреть землю, это будет слишком заметно. Будем надеяться, что Эйдля придавила рухнувшей крышей», — мрачно произнес Пьетер и, помолчав, продолжил. «Если мы вынесем ее на холм, природа все сделает сама». «Нет», — одновременно воскликнули мы с Роусой. Она вскочила, скривившись от отвращения. «Чтобы лисы глодали ее тело и тело ребенка? Сердца у тебя нет!» — Пьетюр вскинул руки. «Я и рад бы поступить иначе, но что нам еще делать? Я никогда не верила слухам о том, что ты не человек, но теперь...» «Пьетюр этого не сделает», — вмешался я, положив руку на плечо Роусы. «Мы просто думаем, как похоронить ее, не вызвав новых пересудов». Роуза стряхнула мою руку, резко выпрямилась и подошла к огню. «Жаль, что я...» Она осеклась, и я увидел, как она сердито вытирает щеки, а потом пинает носком башмака один из камней, которыми был выложен очаг. Наверняка она жалела, что вышла за меня, что не осталась в Скаульхольте и готова была оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Эти сожаления, эта тоска читались в том, как вздрагивали ее плечи, как она сторонилась нас, судорожно замирая, точно угодивший в ловушку зверь. Но я не спросил, о чем она жалеет. Не решился заговорить об этом. Пьетюр тоже следил за ней, напрягшись всем телом. Я поймал его взгляд и покачал головой. Он вздохнул. «Нельзя же похоронить ее в море. Тело так и будет плавать подо льдом до весны». Роуза что-то пробормотала. «Говори», — велел Пьетюр. «Камни от очага», — тихо сказала она, и на лице ее отразилась такая ненависть к самой себе, что у меня защемило в груди. Мы завернули каждое тело в льняные простыни вместе с камнями. Пеленая младенца, я положил камень ему на грудь. Я тихо попросил прощения у холодного тела Анны и поцеловал ее в лоб с запекшейся на нем кровью. Мы понесли ее к берегу, и рана причиняла мне такую боль, что я едва держался на ногах. Пьетюр старался отговорить меня, он настаивал, что справится сам. Но я не мог не проводить Анну в последний путь. Она все время презирала меня, но теперь... Глядя на то, как смерть смягчила ее черты, я понимал, что она всего лишь прятавшийся под маской ярости перепуганный ребенок. Когда я поднял Анну, Роуза приблизилась ко мне, чтобы помочь. «Ну а если я тебе запрещаю?» — грозно спросил я. Она вздернула подбородок и взглянула мне прямо в глаза. «И что с того?» Лицо ее было сурово и непроницаемо. И в этот миг она внезапно напомнила мне Анну. Мы несли Анну втроем. Основная тяжесть пришлась на нас с Пьетюром. Мы держали ее за ноги и за плечи. Я дышал сквозь стиснутые зубы. Пьетюр остановился. «Ради всего святого, отдохни!» Я помотал головой. «Идем дальше». Я сжал зубы. Каждый шаг... Хоть немного, но искупал мою вину перед Анной. Роуза шла между нами и прижимала к себе спеленутого ребенка, такого крохотного, что он поместился бы у меня в ладонях. Лицо ее было бледно и сурово, точно посмертная восковая маска, какие делают в чужих краях. Боже, что я сделал с этими женщинами? Мы с трудом двинулись вниз по холму, все глубже увязая в снегу. Плоские равнины спрятались под белым покровом, походившим на мятую шерстяную ткань. Вдалеке простиралось море, угрюмо темневшее под слоем льда. Море обманывает. Белая корка на его поверхности кажется прочной, но под ней алчно булькают черные воды, зарясь на живой мир по ту сторону льда. Я знал, что рано или поздно, несмотря на все случившееся, солнце снова поднимется в небо, и лед засияет под его лучами осколками стекла. Мир озарится. Мы спускались по склону, и все движения отдавались в моем раненом боку. При каждом шаге меня пронзала боль, острая, как грани стеклянной фигурки моего подарка, женщине, которую я не сумел спасти. С моря дул студеный ветер. Невозможно было разглядеть, где заканчивается берег и начинается вода, только виднелись наросты в тех местах, где замерзающая волна нахлынула на лед, прежде чем застыть окончательно. Маленькие льдины дыбились и теснили друг друга, как могильные камни. Мы двинулись по твердой кромке. Темная вода заколыхалась, лед застонал у нас под ногами, ворча, как белый медведь, словно бы в знак предупреждения. Мы остановились. Сердце билось у меня в горле. Я ждал, что сейчас вот-вот раздастся треск и заревет вода. Мир затаил дыхание. Я обернулся к Роусе. «Оставайся тут. Дай мне ребенка». «Я тоже пойду». Она упрямо сжала дрожащие губы. «Не глупи!» — прорычал я. Она опустила взгляд. Я почувствовал облегчение. Я взял у нее маленький сверток, и мы с Пьетером двинулись вперед, хрустя башмаками по льду, который скулил под нашим весом. Холодная голова Анны подпрыгивала у меня на плече. Я закрыл глаза и на миг представил, что сумел бы смягчить ее нрав. Что лаской, новыми платьями и украшениями можно было бы вытянуть яд, которым наполнил ее сердце Оддюр задолго до нашей встречи. Я подумал, что если те же мысли терзают и Пьетюра. Но, как всегда, истинные его чувства оставались для меня загадкой. Неужто он и впрямь выгнал ее и обрек на смерть? Я ни за что не спросил бы его об этом. Я не мог. Мы остановились в 10 лошадиных корпусах от того места, где сплошной белый лед сменился круглыми глыбами с неровными краями, а дальше простиралось темное море. «Дальше мы не пойдем», — пробормотал Пьетюр. «Боюсь, он не выдержит». Он подобрал палку и ударил по льду. Лед пошел трещинами. Черная вода жадно хлынула на поверхность. Не самый ли это страшный грех? Прятать ее тело. Оно сгниет в море, его съедят рыбы, и никто не узнает об этом. Я заглянул в черную пучину. Мне показалось, что я смотрю в пустоту моего собственного будущего. Утаивая правду, я отдаляюсь от Господа и оказываюсь во мраке. Но было поздно. Пьетюр уже столкнул в воду сперва младенца, а затем и Анну, ногами вперед. Камни, завернутые в саван, потянули ее на дно, и белое пятно растаяло в темноте. Вода поглотила все. И ее широкую, но быстро исчезающую улыбку, которую я видел так редко, и вспышки ярости, и то, как она сжимала челюсти и бросала на меня свирепые взгляды, и ее мечту о ребенке, и ее искалеченную способность любить. Все это мгновенно исчезло. Морское чудовище проглотило ее и зевнуло, так и не насытившись. Я попытался прочесть над ней молитву, но разум мой был пуст, как чистый лист пергамента. Я так и не смог придумать ничего, кроме «прости меня». «Аминь», — прошептала Роуза у меня за спиной. «Когда буря стихает, волны еще бушуют», — пробормотал Пьетюр и поежился. Я понимал, почему. Мы стояли на скрипучем льду, под которым только что исчезло тело Анны, и эти слова казались зловещим предзнаменованием. Мы не произнесли «аминь». Лед стонал. Мы шли домой молча. Луна-свидетельница плыла в небе, пристально вглядываясь в нас. Теперь в доме Оддюра эти сдобренные Бреннивин воспоминания разожгли пламя в моей груди. Я готов. Каждый удар сердца отдается болью в ране, как будто затянувший ее тонкий слой новой кожи может порваться в любое мгновение. Еще 10 вдохов, и все это станет неважным. Месть будет моим последним подарком Анне. А потом я свернусь в клубок и усну. Оддюр по-прежнему храпит, распластавшись на кровати, как мертвец. Я провожу по его пальцу острием ножа, чтобы выступила кровь. Охнув, он просыпается, и осоловело моргает в свете огня. Тут он замечает меня. Замечает нож у меня в руке. «Боже, правый!» — вскрикивает он и пытается вскочить, но руки и ноги у него связаны, и он тяжело падает на пол. «У меня нет денег!» — язык у него заплетается от спиртного. «Возьми оловянные тарелки!» «Не нужны мне твои тарелки!» Я улыбаюсь. Я не жесток, но слишком уж он смешон, полураздетый, потный, тяжело дышащий. Анна бы расхохоталась, увидев его таким. «Ты хочешь золото?» — заискивающе спрашивает он. «Я покажу тебе, где живет Гюннар Арнасон. У него есть золото, много, и драгоценный красный камень с кулак размером». «Красный камень? Меня это вовсе не интересует, но хочется понять, действительно ли Оддюр не только негодяй, но еще и лжец. И огромный! Я тебе помогу. Гюннар — болван, он меня и не заподозрит». Я медленно наклоняюсь к нему, и лицо мое оказывается совсем близко от его лица. Его глаза по-прежнему полны страха, но теперь в них мелькает еще и надежда, и алчная хитрость. Голову даю на отсечение, никакого камня не существует. Если я сейчас развяжу Оддюра, он тут же прирежет меня и украдет мой кошелек. «Стало быть, ты не только совратитель, но вдобавок лжец и вор?» Оддюр сводит брови и всматривается в меня. «Да, я тебя знаю. Кто...» «Не помнишь меня, Оддюр?» На его лице выражается ужас, и он пытается скрыть его, торопливо воскликнув: «Йоун, дорогой мой родич!» И заливается очень громким хохотом. «Да ты весь в грязи и совсем одичал! Славную ты придумал шутку, но веревка режет мне руки, я не смогу принести тебе Эля, ежели у меня пальцы онемеют». Я наклоняюсь ближе и рычу. «Я пришел за Анной». «За Анной? Она...» Глаза его бегают по сторонам, лоб блестит от пота. «Я не знаю, где она». И тут же прибавляет: «Поздно. Ходили слухи, будто она летом померла, и ты ее схоронил». «Ты знаешь, что это неправда». Он облизывает губы. «Неправда? Значит, она жива?» Он косится на нож. «Ты злишься. Коли ты не можешь уследить за собственной женой, Йоун, нечего срываться на мне». «Она пришла в Стикисхольмюр». Я слежу за его лицом. «Несколько недель тому назад». Я делаю паузу. «Не интересно ли тебе узнать, где она пропадала?» Он сжимает кулаки, но ничего не отвечает. «Так вот, она была в Тингвидлере», — злобно чеканю я, вглядываясь в него. «Все это время я думал, что она мертва, но она укрылась здесь, в твоем доме». Он смотрит ошеломленно. «Вовсе нет. Я не видел ее с самой вашей свадьбы». Врет он складно, и весь вид его изображает оскорбленную невинность. «Поверь мне, Йоун!» «Лжешь». Я приставляю нож к его горлу, надавливаю, и стучащий молоточками пульс через лезвие передается моей руке. «Господу противны лжецы, Оддюр. Хочешь умереть, прибавив еще и обман к списку твоих злодеяний?» Глаза его блуждают. Он прерывисто дышит. «Клянусь, я не видал ее!» Он сглатывает. «Убери нож! Мне больно!» Я надавливаю сильнее. «Кто отец ребенка?» Он растерянно моргает, и я еще сильнее вжимаю нож в его горло. Лезвие пропарывает кожу, и по металлу стекает капля крови. «Кто?» Он сглатывает. «Какого ребенка? Я ничего не знаю о ребенке. Мне больно, Йоун!» Он всхлипывает. Плечи мои опадают, и я опускаю нож. Она не появлялась здесь. Оддер потирает горло. «Говоришь, она благополучно вернулась к тебе?» — хрипло бормочет он. «А ребенок?» «Они оба мертвы», — мрачно отвечаю я. Ребенок был уродцем и неправильно лежал в утробе. Пришлось разрезать Анне живот. Она умерла от потери крови. Лицо его вытягивается, и он спрашивает надломленным голосом. «Ей было очень больно?» «Да. Во мне вскипает дикая ярость, и я не вижу причин щадить Одюра. Она умирала в страхе и агонии». «Я надеялся...» — он прерывисто вздыхает. «Как ты смеешь оплакивать ее? Это ты сделал ее несчастной и довел до отчаяния». «Нечего обвинять меня. Ты отравил ей детство». Я обвожу рукой полуразрушенный дом. «Уж коли ты так ищешь виноватых, Йоун, на себя посмотри». Я раскрываю рот от изумления. Он приподнимается, и на его потном обрюзгшем лице написано злорадство. «Что ж ты за мужчина, раз жена от безысходности сбежала от тебя?» Я трясу головой. «Ты пренебрегал ею». «Я?» — он смеется. «Это ты ею пренебрегал, Йоун? Она мечтала о ребенке, но...» «Не нарывайся, Одюр». «Хочешь правду?» — ехидно ухмыляется он. «Ты выгнал ее из своей постели, потому что ты не мужчина. Я слыхал, что ты не можешь зачать ребенка, потому что тебя интересует совсем другое. Я слыхал...» Не успев даже подумать, я бью наотмашь. Голова его откидывается назад, а мой кулак обжигает боль. Я жду вспышки ярости, но он улыбается, и мне хочется бить Оддера, покуда его лицо не превратится в кровавое месиво. Однако сдержанность берет верх. Я успокаиваюсь и медленно выдыхаю. Одюр тихонько фыркает. «У тебя кишка тонка, убить меня, Бунди!» Мысленно я уже вытаскиваю из-за пояса второй нож и вспарываю ему горло. Однако не успеваю я пошевельнуться, как Одюр вдруг подается вперед, выбивает у меня из рук нож, который со звоном отлетает куда-то в темноту, и набрасывается на меня. Я с грохотом падаю на пол и не успеваю даже сделать вдох, как он пыхтя уже придавливает меня своей тушей. Он тянется ко мне связанными руками и сжимает мне горло здоровенной лапищей. Я задыхаюсь, я хочу столкнуть его, но это все равно, что пытаться поднять океан. От каждого движения рана вот-вот откроется снова. Силы покидают меня, в глазах темнеет. Я вскидываюсь всем телом в последней отчаянной попытке сбросить его с себя. От раны по животу расходится боль. Мир сжимается и меркнет. Наверное, лицо Оддюра будет последним, что я увижу перед смертью. Я пытаюсь молиться, но Господь молчит. Вдруг моя рука нашаривает за поясом второй нож. Из последних сил я слегка откатываюсь на бок и хватаю его. Он чувствует, что я слабею, и его свирепое лицо оказывается совсем близко. В это мгновение я узнаю в нем даже не собственного Пабби, а себя самого. Тот же ужас и безумие, та же ненависть, искажающая черты. Отвращение и страх, прежде лежавшие на дне моего сердца, поднимаются во мне, извиваясь, точно старая перетершаяся лиса. «Она была права. Ты впрямь слабак», — смеется Оддюр. «Жалкий червяк! Вот как она тебя назвала!» Слова эти звенят у меня в ушах. Те же самые слова, которые бросила тогда Анна. «Жалкий червяк». Но как он мог узнать об этом? Разве что... Понимание пронзает меня, как остро наточенное лезвие. Анна возвращалась сюда. Ярость придает мне сил, и я сталкиваю Оддюра. Он перекатывается на живот, и его связанные руки оказываются прижатыми к полу, но он продолжает смеяться. Я опять приставляю нож к его горлу. «Она была здесь! Признай это, иначе я тебя убью!» Поколебавшись, он кивает. «Она пробралась ко мне в дом среди ночи, вскоре после солнцеворота. И ты спрятал ее у себя». Он снова кивает. «Почему же она ушла?» По затылку у меня пробегает холодок. Я хорошо представляю, что мог потребовать с нее Оддер за крышу над головой и молчание. Глаза его бегают по сторонам, он облизывает губы. «Не знаю». «Лжешь!» — я даю ему подзатыльник, и он охает. «Ты пожелал ее! Ты ее принудил!» Он мотает головой, но я замечаю, как расширяются его глаза. И, заглянув в них, будто в зловонное подземелье, понимаю, что это правда. Я приваливаюсь спиной к стене. Меня выворачивает. Моя жена так боялась меня, что вернулась к этому. Я медленно поднимаю на него глаза. «Ты понял, что она понесла и отправила ее обратно ко мне. А куда я должен был спрятать ребенка?» Я начинаю понимать. Он выставил ее, беспомощную, беременную, на мороз. Он послал ее на смерть. Он улыбается. Улыбка эта похожа на открывшуюся в земле трещину. «Хорошо, что она померла, Йоун. Сам посуди, тебе не грозят сплетни. Да и обо мне эта потаскушка больше никаких мерзостей не расскажет». Зарычав, я отвешиваю ему за трещину. Голова его запрокидывается, и я ударяю его еще раз. И еще раз. Он смеется. Только что узнал о смерти Анны и ребенка. Только что признался в своем злодеянии и смеется. Меня охватывает первобытная ярость. Я уже не в силах сдерживаться. Я хватаю камень из очага и впечатываю его в лицо Оддера. Раздается треск, и смех его обрывается. Я проламываю камнем его череп, и меня наполняет дикое ликование, будто я карающая длань самого Господа, уничтожающая дьявола, который так долго терзал весь мир. Я отшвыриваю камень и, пошатываясь, отхожу от его истекающего кровью и извивающегося тела. Рана открылась, и моя собственная кровь мешается с его кровью. Дрожа, я прислоняюсь к стене и смотрю на него, покуда он не затихает. Кровь во мне яростно поет, и я вспоминаю, как Анна улыбалась мне во время нашей первой встречи, пугливо, будто дикарка. Мне мерещится ее смех, заглушающий звуки моего собственного сбивчивого дыхания. «Покойся с миром», — шепчу я. Я сижу рядом с телом Оддера, покуда оно не остывает, покуда мои мускулы не немеют и на шее у меня не проступают черные следы от его пальцев. В комнату сочится серый унылый свет. Я поднимаюсь, разминаю ноющие руки и ноги и возвращаюсь в свою пещеру. Тело мое измучено усталостью, но разум свободно парит в вышине. Скоро кто-нибудь меня найдет, будь то люди Эйдля или разгневанные крестьяне из Тингведлира. И я безропотно положу голову на плаху.